3. Полли Чалмерс спала, и ей снился сон. Ей снилось, что она заходит в нужные вещи, но за прилавком не Лиланд Гонт, а ее тетя Эвви Чалмерс. На тете Эвви ее лучшее синее платье и голубая шаль с красной оторочкой. Между большими и неправдоподобно ровными искусственными зубами, как всегда, торчит сигарета. «Тетя Эвви!» — крикнула Полли во сне. Огромная радость и еще большее облегчение, облегчение, которое испытываешь только в счастливых снах и в момент пробуждения от кошмаров, наполнили ее как добрый свет. «Тетя Эвви, ты жива!» Но тетя Эвви и бровью не повела, словно и не узнала племянницу. «Покупайте все, что угодно, мисс», — сказала она. «Кстати, вас зовут Полли или Патрисии? Я как-то запамятовала». «Тетя Эвви, ну ты же знаешь мое имя. Я Триша. Для тебя я всегда была Тришей». Ноль внимания. «Как бы тебя ни звали, сегодня у нас распродажа в связи с окончательной ликвидацией». «Тетя Эвви, что ты тут делаешь?» «Здесь мое место», — сказала тетя Эвви. «Здесь место каждого в этом городе, мисс, два имени. На самом деле здесь место всем, всему миру, потому что все любят халяву. Все любят получать, не желая отдавать. На дармовщинку, даже если это им обойдется слишком дорого». Ощущение покоя и счастья тут же улетучилось. Его вытеснил ужас. Полли заглянула в стеклянные шкафы и увидела в них пузырьки с какой-то темной жидкостью. На этикетках было написано «Электрический тоник доктора Гонта». Там стояли бракованные заводные игрушки, из которых уже после второго завода вывалятся шестерни и полезут пружины. Там лежали грубые приспособления для секса. Там были маленькие бутылочки, наполненные порошком, похожим на кокаин. На них было написано «Охренительный порошок доктора Гонта повышает потенцию». Там же валялись дешевые шуточные сюрпризы – пластиковое собачье дерьмо, чесоточный порошок, взрывающиеся сигареты, хохотунчики. Еще там были рентгеновские очки, которые якобы позволяют видеть, что находится за закрытыми дверями и под женской одеждой, но вместо этого оставляют черные круги вокруг глаз. Пластмассовые цветы, крапленые карты, флакончики с дешевыми духами и наклейкой «Любовное зелье номер 9 доктора Гонта» превращает утомление в вожделение. Витрины являли собой выставку бездарных, безвкусных и бесполезных вещей. «Все, что пожелаете, мисс два имени», — сказала тетя Эвви. «Почему ты меня так зовешь, тетя Эвви? Разве ты меня не узнаешь?» «Все проверено и работает безотказно. Единственное, что может не работать по выходу из магазина, это ты. Так что вперед! Покупать, покупать, покупать!» Теперь тетя Эвви смотрела на Полли в упор, и ужас поразил Полли острым ножом. В глазах тети Эвви читалось сочувствие, но сочувствие это было страшным, безжалостным. «Как тебя зовут, дитя? Когда-то я, кажется, тебя знала». Во сне и наяву Полли заплакала. «Интересно, кто-нибудь еще забывал твое имя?» — спросила тетя Эвви. «Похоже, что да». «Тетя Эвви, ты меня пугаешь». «Ты сама себя пугаешь, дитя», — ответила тетя Эвви, впервые взглянув Полли в глаза. «Только помни, мисс два имени, если ты здесь что-нибудь покупаешь, ты одновременно и продаешь». «Но она мне нужна!» — закричала Полли и зарыдала еще сильнее. «Мои руки!» «Да, «Вот что может помочь, мисс Полли Фриско», — сказала тетя Эви и достала из шкафчика пузырек с надписью «Электрический тоник доктора Гонта». «Фриско — разговорное название Сан-Франциско». Она поставила его на прилавок, маленькую плоскую бутылочку, содержимое которой напоминало разбавленную грязь. «Он не избавит тебя от боли. Теперь тебя уже ничего не избавит от боли. Но зато он ее передвинет». «Что ты имеешь в виду? Зачем ты меня пугаешь?» «Он переместит очаг твоего артрита, мисс Двоимени. Вместо рук болезнь возьмется за сердце». «Нет». «Да». «Нет, нет, нет». «Да, о да, и за твою душу. Но у тебя останется гордость». «Да уж, это у тебя останется. Разве не может женщина сохранить свою гордость, когда не останется ничего, ни сердца, ни души, ни мужчины, которого ты любишь? Уж гордость-то ты сохранишь, маленькая мисс Полли Фриско. Последнюю монетку, без которой твой кошелек будет уже совершенно пуст. Пусть это станет твоим утешением, жалким и горьким, на всю оставшуюся жизнь. Хотя бы такая малость. Должно остаться хоть что-нибудь, потому что если все так пойдет и дальше, у тебя действительно не останется ничего, кроме твоей распрекрасной гордости». «Остановись! Я тебя очень прошу, пожалуйста!»